Глава 6. Когда в хранилище появилась Василиса, там уже находились Павел, Антон и комендант. Они готовились приступить к восстановлению нового члена экипажа. «Прошу любить и жаловать. Я Василиса, психолог, а также нейрохирург», — отрекомендовалась молодая женщина. «А мне не нужно представляться», — расправив плечи, принялся вещать комендант. «Настолько я известная персона, что неудобно каждый раз твердить, что перед вами такой-то и такой-то знаменитый режиссер. И не просто режиссер, а еще прима-актер известного столичного театра». «Не припомню, где и когда я могла вас видеть», — пожала плечами Василиса. «Прощаю, снисхожу», — с опломбом вещал комендант. «Понятно, отчего не узнаете. На сцене, в гриме я, и там я чаще царь и минимум министр. И восседаю там на троне. Никита Михалков? А, впрочем, нет, вы не похожи на него». «Я близок был к нему». «Тогда вы Федор, гадала Василиса. «Мы с ним друзья по киноцеху», — снисходительно сообщил царь и министр одновременно. «Не мудрено, Василиса, пролежать в чипе 50 лет. Забудешь, что ты не такое. Когда я вышел из хранилища, со мной вообще комедия случилась. Вначале не мог понять, зачем и почему я нахожусь на космолете. Потом считал себя то Фокусовым, а в другой раз Веселовским. Только спустя время дошло, что я и то, и другое. Просто у меня двойная фамилия. Фокусов Веселовский. Мои предки были очень жизнерадостными людьми, за что и получили эту праздничную фамилию». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Илю?» «Рада нашему знакомству», — откликнулась Василиса. «К тому же мы с тобой тезки. Ты Василиса, я Василий». Викторина по разгадыванию знаний и фамилий удалась, — ревниво заметил Павел. «Василий, а по отчеству?» — спросила психолог. «Обращайся ко мне на «ты».» «Мне только 30, вам за 60. Теперь отчет в другую сторону пошел. В итоге с каждым днем я молодею». «Оригинал наш комендант», — сообщил Павел. «Большой оригинал», — подтвердил комендант. «Чтобы не умереть на корабле от скуки, держись меня поближе, Василиса». «А это почему?» — спросила девушка. «Мой мозг свободен от решения технических задач. И потому как творческая личность могу развлечь шарадой, чудной историей, замечательной байкой». «Благожелательная атмосфера, хорошее настроение, уместные шутки умножают эффективность работы любого коллектива», — согласилась девушка. «Молодец, Василиса. Достойный комментарий настоящего психолога», — похвалил бывший режиссер. «Внимание, товарищи! Включаю систему восстановления», — объявил Павел. «Сейчас в хранилище и восстановителе начнут происходить ответные процессы». «Командир послал меня прокомментировать процесс восстановления нового члена экипажа», — важно сообщил комендант. «Так что, Павел, занимайся своим делом и не обращай внимания, если я вдруг начну развлекать наш коллектив умной беседой». В помещении хранилища повисла глубокая тишина. Минут 10 комендант молча ходил по помещению хранилища. Его рассеянный взгляд бродил по потолку, по стенам, как бы изучая все вокруг. Он что-то потрогал, что-то даже понюхал, что-то подержал в руках. Взгляд коменданта замирал, потом вновь возвращался к прежним объектам и отдельным фрагментам помещения. Но это становилось утомительным, неинтересным, скучным. Такого состояния его кипучая натура не могла принять, а тем более долго терпеть. И его привычно унесло в далекие дали неуемные фантазии, которые временами подкреплялись реалиями жизни и, в свою очередь, превращались в новые миражи и несусветные прожекты. «С автографами у нас проблемы», — заговорил Фокусов Веселовский, обращаясь к Василисе. «Ни открыток с моим изображением, ни буклета, на котором можно было бы расписаться. Так что заранее извиняюсь, что не обрадую автографом. И с цветами у нас проблемы, разве что в оранжерее нюхать». «На планете наверстаем», — ответила девушка. «Василиса, вы так внимательны к тому, что делает наш Павел. Ну разве это интересно?» — спросил комендант. «Я выполняю поручение командира. Любой нюанс, любая деталь может избежать ошибки. Мне очень важно знать состояние Павла. чтобы в критический момент помочь ему. Гиппокамп и гипофиз его мозга сейчас особенно... Отбросьте свой жаргон научный. Симпозиум врачей нам ни к чему, — нетерпеливо остановил Василису комендант. Какая разница, что там в мозгах умельца? Я лучше анекдотцам ваши уши угощу. «Не будем реквием петь. Расстаться мы должны с улыбкой», — согласился Павел. «Недавно мне сюжетец подвернулся. Довольно занимательный. А суть буквально в пару фраз», — докладывал бывший режиссер. «Но если хорошенько развернуться, то получается размах, круговорот, движение, взрыв эмоций». Процесс восстановления человека в хранилище пошел, глядя на монитор, радостно сообщил молчавший до сих пор Антон. «Пошел успешно», — подтвердил Павел. «Все системы работают в штатном режиме». «Да что-то медленно все происходит», — заметил через какое-то время комендант. «По чайной ложке». Павел стал объяснять. «Когда прибудем на планету, запустим конвейер. Тогда энергия двигателей будет перенаправлена в систему восстановителя. Материал для восстановления клеток человеческих органов будет поступать из атмосферы планеты. Вот тогда восстановитель и примет штамповать переселенцев десятками. Сейчас же выборочно, штучно». «И правда, куда торопиться?» — согласился комендант. «Делаем что-то, летим. Ничего не делаем, тоже летим». «Не отвлекайся слишком, Павел. Помни, что ты еще не отошел от воздействия гамма-лучей», — подсказывала Василиса. Итак, сюжетец объедения, включился комендант в наступившей тишине. «Поставлю на планете фильм шикарный». «О чем он будет?» — спросил Антон. «Кораблик как-то плыл по морю-океану. Попал в сильнейший шторм», — с упоением рассказывал комендант. «Кораблик утонул, ударившись о скалы. Матросы бросились на остров рядом. На утро штиль и солнышко в придачу. А в метрах 500 — зеленый островок. Бинокли показали, что суша обитаема. Порхали там фигуры стройных амазонок. Мужчины тут же забурлили, загалдели». «Товарищ комендант, давайте позже развлечемся», — предложил Павел. «Вот завершим процесс восстановления». «У нас тут мир и благодать, включая сад Семирамиды», — весело откликнулся комендант. «И тем не менее так хочется сбежать, хотя прошло всего 2 года. А если запретить свободу слова, то можно волком взвыть. Так что потерпи немного, уважаемый инженер Павел. А нет, так рапорт командиру сочини, чтобы списал тебя на крупный астероид». «Как психолог я поддержу товарища коменданта», — заметила Василиса. «Время от времени нужна информативная пауза, разрядка». «Только творческие фантазии помогают мне бежать от серой действительности космолета и улетать на крыльях воображения в сказочные миры», — подтвердил комендант. «Так что там с амазонками стряслось?» — поинтересовался Антон. «Итак, команда корабля разделилась на 3 группы. С удовольствием включился комендант. Самая молодая и активная часть матросов сразу же устремилась вплавь на остров Амазонок. Мужчины более солидного возраста принялись строить из обломков корабля что-то вроде небольших паромов. Ну а старичье решило здраво. Красотки сами посетят их чудный пляж». «К чему спешить?» — почему-то согласился Антон. «Тут столько вариантов разных судеб, встреч, улыбок», — продолжил фокусов Веселовский. «Чему монологов для героев можно сочинить? Вплести жаргон и разные словечки молодежи. Ценность настоящего художника как раз и состоит в том, чтобы уметь сочетать несочетаемое. Возьмем, например, поэму «Облако в штанах» Владимира Маяковского. Казалось бы, как можно совместить белое облако с неказистыми пролетарскими штанами? А поэт взял и выкатил метафору, одел облако в драные штаны». «Налицо проявление настоящего таланта», — согласился Антон. «А, кстати, Павел, лично ты в какой бы группе оказался?» — спросил фокусов Веселовский. «Я ведь в работе, комендант. Сейчас не до химер», — отмахнулся Павел. Время от времени Василиса бросала реплики в адрес Павла по поводу состояния его психики. «Моторика движений, выражение глаз — все говорит об излишнем напряжении. Альфа-ритм явно выше нормы. Процентов на 25. Вместо 12 герц будут, наверное, все 15, а то и больше». «На складе есть медицинские приборы», — откликнулся комендант. «Всякие там термометры, тонометры». «Приборы совершенно не нужны», — ответила девушка. нужны медикаменты, которые гасили бы накал эмоций. «Уж очень внимательно ты следишь за действиями Павла», — ревниво заметил комендант. «Заметки делаешь в тетрадь, фиксируешь команды пульта управления». «Командир потребует отчет, тогда предоставлю эти документы», — откликнулась Василиса. «Как надоест вам черепа крушить, прошу ко мне на съемки, Василиса. Чтобы проще в фильм включиться, сыграешь роль врача-нейрохирурга. А кадры можно в клинике снимать. Во весь экран покажем твои руки, скальпель, сосредоточенное умное лицо и вскрытый мозг очередного пациента», — предлагал комендант. В хранилище зашел навигатор Сергей. «Решил узнать, как движется восстановление специалиста по хранилищу», — произнес навигатор Сергей. «Пока нормально», — ответил Павел. «Мое присутствие не помешает?» — спросил навигатор. «Да вроде нет», — пожал плечами Павел. «Как скоро новый член появится у нас?» — спросил Сергей. «Пожалуй, через час», — ответил Павел. «Не очень долго, подожду». Навигатор сел на свободное кресло. Комендант стал рассказывать очередную байку. «Принял как-то на работу мой учитель в свой театр актрису. А через год влюбился старый пень. Ему она годилась внучкой. Предложил ей он руку, кошелек. Она особая, у нас любовь до гроба. Меня никто так не любил», — блаженно отвечал счастливец критике друзей. «Женился мэтр на внучке быстро. Чтобы не сбежала, в ЗАГС сводил, оформил отношения чин по чину». «История стара, как мир», — отреагировала Василиса. «Прелестница умела роль влюбленной, играла, была практична и умна, вертела мужем аккуратно», — продолжил Фокусов Веселовский. «Квартиры все переписал на аферистку, потом контракт дедуля подмахнул, и, глядь, уже чужой в своем театре». «И после этого она вдруг напрочь разлюбила деда, подала на развод, имущество мужа отсудила», — предположила Василиса. «Богатство деда превратилось в тыкву, в мерседесы, в стаю крыс», — подсказал навигатор. «Все так и было», — подтвердил Фокусов Веселовский. «Такие женщины бывают, с улыбкой делают коварные дела. Один ищет единственную и неповторимую фею, другой — единственную и неповторимую планету. Ну, а кто-то еще — единственный и неповторимый денежный мешок», — сказал навигатор. «Нам бы говорить о планете, о будущем, а мы застряли в прошлом», — сказала Василиса. «Как повзрослеешь, то поймешь. Былое трепет вызывает», — откликнулся комендант. «Былого не вернуть. Теперь нас ждет роскошная планета», — откликнулся Антон. «Молодости сложно понять человека, прожившего долгую и насыщенную жизнь. В моем возрасте уже отчетливо сознаешь, что никогда, абсолютно никогда уже не попадешь туда, где было хорошо, где прошла сладкая юность. К тому же теперь мы навсегда отрезанные ломоть от земли». «Такое ощущение, что, будь ваша воля, вы развернули бы корабль назад», — заметил навигатор. «На земле все знакомое, родное. А что чужбина нам предложит? Пустыни, знойные, сплошные джунгли, люди, исполины, хищные динозавры». «Нас ждет Эдемский сад», — откликнулся Антон. «Адам и Ева встретят нас с цветами». «Судя по времени, скоро должен объявиться новый хозяин хранилища», — сообщил Павел. «Интересно глянуть на твоего преемника, Павел», — оживилась Василиса. «Час куки точно обеспечен», — откровенно зевал Фокусов Веселовский. «Сейчас начну я вслух храпеть». «Могу я вас развлечь?» — предложил Антон. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ну, если бомба тут взлетит», — снизошел Фокусов Веселовский. «Та бомба будет из чудес. Ваш мозг взорвется точно». «Валяй, Антон!» — еще сильней зевал Фокусов Веселовский. «Учись, народ, развлечь». «Мой сказ про злого комара», — сообщил Антон. «Неужто укусил паршивец?» — чесал затылок комендант. Антон обратился к аудитории. «Вопрос такой к вам у меня. Возможно ли вместить набор больших чудес, ну, в очень крохотное чудо?» «Большое чудо малое вместить, довольно интересно», — откликнулся навигатор. Я парадоксы уважаю, особенно когда про чудеса», — рассеянно хлопал глазами комендант. «Такое в психологии бывает», — откликнулась Василиса. «Мало дитя, а в нем напиханы такие штучки-дрючки». Павел стал возмущаться. «Заткнуть мне, что ли, уши? Один нам басню лепит про матросов, другой про злого комара. Меня собьете с толку». «Итак, мой сказ про комара», — повторил Антон. «Антон», — не вытерпел комендант, — «а я считал тебя умнее. Весь сон испортил мне». «Молодо зелено», — поддержал навигатор. «Им лишь бы воздух сотрясти». «Итак, поговорим о крохе», — не сдавался Антон. «Итак, про сердце. Всего их три у комара». «Комар имеет сердце?» — изумился комендант. «Одно в груди, другие два вращают крылья», — ответил Антон. «На лапках когти из сапфира», — пародировал комендант. «Я дальше парадоксом угощу», — улыбнулся Антон. «О, парадоксы я люблю», — откликнулся комендант. «Святая правда, я не лгу», — сообщил Антон. «Итак, три сердца, а глаза? Там глаз не 10 и не 20, на целый взвод солдат». В итоге получалось сотня глаз. «Откуда данные такие?» — поинтересовался Павел. «Ученые под мощным микроскопом могли детали разглядеть», — ответил Антон. «Ну как не восхититься Богом? Вот где величие Творца!» — восхищался навигатор. «С такой былинкой ювелирно поработать». «Вот видишь, друг Сергей, как все несправедливо», — возмущался Фокусов Веселовский. «Такой козявке уважение тонну. А чем еще Антон Букашку наградили?» «А вот еще большое чудо в малом. Локатор получила, мошка и тепловизор, чтобы видеть ночью», — отвечал Антон. «Чемпионат технических чудес», — воскликнула Василиса. «Локатор в день рождения отхватить. И вместо фонаря для ночи точный тепловизор». «Пылинки комару, все благо ко столу, а человеку шиш, какие-то ошметки», — возмущался комендант. «Что за претензии? К кому?» — уточнял навигатор. «Ну мог же оснастить наш бог тебя, меня такими же благами», — продолжил возмущаться Фокусов Веселовский. «Надеюсь, бог услышал нас», — откликнулся навигатор. «Учтет все ваши замечания, когда начнет творить сначала». «Хоть комаром родись», — воскликнул комендант. «Вас точно муха укусила», — прокомментировала Василиса. А через пару минут она восхищенно воскликнула. «Смотрите, смотрите, какие-то картины на экране!» «Похоже, все идет по плану», — радовался Павел. «Так интересно», — воскликнул Антон. «Это включилось сознание моего преемника», — возбужденно сообщил Павел. «Сейчас увидим человека, который заменит меня». «Так это же мой Михаил!» — воскликнула Василиса. «Как здорово! Совсем не ожидала его встретить!» «Что еще за Михаил?» — сердито глянул на Василису комендант. «Жених мой». «Жених? Совсем не симпатичный индивид», — заметил комендант. «Вы на себя смотрите», — возмутилась девушка. «Мой прадед — слепок Аполлона», — парировал Фокусов Веселовский. Минуты через три Василиса разочарованно промолвила. «Бог мой, я обозналась. Но этот человек так похож на Михаила, почти две капли». «А это я с друзьями на экскурсии на острове поселке Свияжск на Волге», — докладывал на экране без пяти минут новый член экипажа. «Сегодня 1 января, начало Нового года. Мы находимся в сказке. Какой народ вокруг! Старинные русские наряды, хороводы, песни. Красота необыкновенная. Архитектура!» «А вот мы обедаем», — продолжал сообщать в кадре о своих похождениях мужчина лет 40 с маленькой бородкой. «Какие разносолы на столах! Соленые огурчики, маринованные грибы и борщ в хлебе! Мякиш внутри вырезается, а корка вокруг остается». «Разум человека пробуждается и выдает случайные фрагменты того, что происходило некогда в его жизни», — объяснял Павел. «Кто пробовал борщ в хлебе?» — спросила Василиса. «А кто ел кашу из топора, что сварила солдату старушка?» — хмурился комендант. «На планете, в память о Свияжске, я обязательно назову свой город Свияжском», — продолжал человек с экрана. «А борщ в хлебе сделаю коронным блюдом в своем доме». «Молодец, мужик, правильно мыслит», — поддержал навигатор. Очень патриотично. Обязательно нужно сохранить на планете связь планет, времен, традиций, поколений. «Да выключи, Павел, это издевательство над нами», — возмущался комендант. «Мы тут всякой ерундой кормимся, а они там шикуют». «Какие нежные у вас желудки», — усмехнулась Василиса. «Не переживайте, товарищ комендант, у них там мясо, мы жуем капусту. А вместе будут голубцы», — шутил навигатор. «Очень остроумно, Сергей», — мрачно отреагировал комендант. «Но желудок хочет праздник». «А вы гурман, сударь», — смеялась Василиса. «Терпите до планеты. Там окунетесь в бары, рестораны». «Скорее бы», — откликнулся Фокусов Веселовский. Экипаж с нескрываемым любопытством продолжал смотреть на картины неизвестного им доселе Свияжска, небольшого поселка острова на русской реке Волге. А через какое-то время изображение на экране погасло, и Павел заметил серьезный сбой в процессе восстановления человека. Плавающий индикатор, который отражал непрерывность процесса воскрешения, остановился, не дойдя до конечной точки. «Кажется, произошло ЧП. Восстановитель перестал работать», — взволнованно воскликнул Павел. «На пункта 2 верни назад», — предложил навигатор. Павел стал нервно тыкать в клавиши предыдущих опций. Что-то пробовал предпринять компьютерной мышкой, но зеленый огонек индикатора, показывающий движение процесса, не сдвинулся на йоту. Павел принялся проверять работу отдельных блоков восстановителя, вызывая на экран монитора их графические схемы. Затем дал команду вызвать на экран изображение капсулы, в которой должен был сформироваться человек как единое целое. Все в ужасе отпрянули от увиденной картины. В прозрачной двухметровой капсуле в питательном растворе лежали безжизненные фрагменты и части человеческого тела. Если даже для Василисы, как врача, это стало сильным потрясением, то каково было остальным членам экипажа? Дрожащей рукой Павел нажал на клавиши и убрал изображение капсулы с экрана монитора. Через долгую паузу Павел произнес деревянным голосом. «Только что человек уплетал за обе щеки огурцы, грибы, хлебал борщ из хлеба. Пил хлебный квас», — подтвердил навигатор. «Убежать от апокалипсиса и все равно пасть жертвой от него», — проговорил Павел. «Не апокалипсис достал его, а разгильдяйство Павла», — возмущался комендант. «Такое же могло со мной случиться», — ужасалась Василиса. «Буквально пару дней назад вот так же из небытия рождалось мое тело». «Повеселились, что называется, поразвлекались». «Что теперь делать?» — разводил руками Павел. «Похоже, биопринтинг, который восстанавливал человеческий организм, вышел из строя». «Итак, как видим, чудо не случилось», — заметил навигатор. «А катастрофа точно да». «Попали так попали, как кур в щи», — паниковал Фокусов Веселовский. «Что ты натворил, Павел?» — ужаснулась Василиса. «Похоже, гамма-излучение и тут поставило печать», — печально заключил Павел.